Был месяц май, и шел урок обществоведения. А, как учительница плакала и выла, поскольку вскрыла наше полное неведение того, что мы производительная сила. Еще под легким кайфом от ночных полюций мы осознали вдруг, по-детски рты раскрыв, от отношений производственных уйдя в отрыв, мы предпосылки создаем для революции. Ах, как все просто, аж смешно и богу, в любой стране дела идут на лад. Когда низы хотят, чего не могут, когда верхи все могут, что хотят. Когда низы хотят, чего не могут, когда верхи все могут, что хотят. Был месяц май, и сказки сладкие родителей колючим комом у детей вставали в горле. Герои наши шли под пули, как вредители, а все вредители в герои круто перли. А у начальничка в башке одни опилки, а подчиненные поднять не могут глаз. Ну вот и все, вздохнули мы легко. На этот раз для революции созрели предпосылки. Да сколько ж можно, братцы, в самом деле? Едим дерьмо, валяемся в пыли. Ну а низы по-прежнему хотели, ну а верхи по-прежнему могли. Ну а низы по-прежнему хотели, все терпели, ну а верхи по-прежнему могли. Был месяц май, и мы намаялись впоследствии. Как говорится, на орехи всем досталось. Кто карты сбросил, кто расколот был на следствии. И превратилась наша ненависть в усталость. И все вокруг противно, аж мороз по коже. Рабы рабам играют польку на трубе. Не верим никому, не верим мы самим себе. И в революцию уже не верим тоже. Да вы очнитесь и поймете сами. Мы будем вечно пятиться назад, пока низы желают быть верхами, пока верхи плевать на нас хотят. Ну что, низы, желаем быть верхами, а что, верхи, плевать на нас.